Глава 22. Прошло 18 лет. В 31 год я уже начал лысеть и жил на севере штата Нью-Йорк. Жил, как и сейчас, с Амелией, которая той осенью стала моей женой. Мы снимали домик с видом на Гудзон, совершенно неутепленный, так что в зимнюю непогоду согреться получалось только когда мы, завернувшись в плед, в обнимку сидели у растопленного камина. «Ничего такого тут нет», — говорила Амелия. «Если не хочешь прижаться к человеку, зачем жить вместе?» Мы были счастливы. Амелия работала в детском саду, играла на банджо в кантри-группе. Контрабасист у них никто иной, как сам мой сводный брат Ричард. Я 4 годами раньше закончил кулинарное училище и устроился кондитером в соседнем городке в ресторан, который с недавнего времени на диво популярен. Ближе к осени мы собирались сыграть в Нью-Гэмпшире свадьбу, скромную только для родственников и десятка друзей. За год до этого наш ресторан посетила журналистка из Нью-Йорка. Она пишет для глянцевого кулинарного издания, которое по карману лишь тем, у кого почти нет времени кулинарничать. В том журнале особенно много статей о пикниках в саду, или на острове в штате Мэн, или на берегу озера в Монтане, где хозяева готовят свежепойманную рыбу для десятка элегантных крутых гостей. Столы принято накрывать на берегу Быстрин, где поймали рыбу. Основной целью было показать красивые фотографии, как продукции органических ферм, так и яств, которые абстрактная прабабушка якобы готовила на дровяной печи. Только люди с глянцевых страниц вряд ли имели отношение к тем фермерам и точно не жили так, как создатели этих блюд. В общем, нью-йоркская журналистка услышала о ресторане, где я работал, и заявилась к нам. Для статьи с фотографией во весь разворот она отобрала мой пирог с персиками и малиной. Рецепт я, конечно, усовершенствовал. Например, добавил в начинку засахаренный имбирь и свежую малину. А вот тесто было от Фрэнка, точнее, от его бабушки, как я и объяснил в статье. Я рассказала о бабулином секрете — загущать начинку тапиоковым крахмалом, а не кукурузным. Конечно, я не поведал читателям нового гурмана об обстоятельствах, при которых научился делать такое тесто. Упомянул ли, что меня научил друг, а его бабушка, у которой он жил на ферме, где выращивали елки. Сказал, что впервые испек тот пирог 13-летним. В тот день нам неожиданно принесли целое ведро персиков, а тесто мы готовили в страшную жару. Я советовал заранее охладить продукты для теста и не лить много воды. Добавить ее можно в любой момент, а вот убавить не получится. Мешать тесто слишком долго не рекомендовал. «Не стремитесь скупать дорогую технику из каталогов», — говорил я. «Приминать тесто лучше всего ладонью. Что до укладывания верхнего пласта на начинку, то это настоящий прыжок в неизвестное. Только не мешкайте. Укладывая верхний пласт, верьте в себя. Это как сигануть из окна через 12 часов после удаления аппендицита и не сомневаться, что приземлишься на обе ноги». Статья в журнале вызвала интерес у публики, и телекомпания «Сиракуз» пригласила меня как шеф-повара недели продемонстрировать свое умение на утреннем шоу. Письма хлынули потоком, сперва от читателей «Нового гурмана», потом от телезрителей. У каждого были вопросы по выпечке. По-моему, ни один другой десерт не вызывает столько эмоций и даже страстей, как скромный незатейливый пирог. Как и предупреждал Фрэнк, взгляды на тесто единодушием не отличались. Читательница «Нового гурмана», узнав, что для теста я использую комбинацию масла и жира, пыталась убедить меня во вреде последнего. Другая приняла в штыки масло. Тем временем ресторан в гостях у Молли, где я работал, процветал и купался в лучах славы. Молли, его хозяйка, открыла неподалеку пирожковую, где под моим началом 5 пекарей делали пироги по советам Фрэнка. Прошло около года после появления статьи в «Новом гурмане», когда я получил письмо с незнакомым штемпелем «Откуда-то из Айдахо». Адрес на конверте выведен карандашом, а вместо имени отправителя стоял длинный номер. Внутри лежало письмо, написанное аккуратнейшим почерком на малюсеньком листочке, словно бумагу экономили. Скорее всего, так оно и было. Сообразив, что к чему, я даже сел от неожиданности. Прошлое настигло меня, как порыв ледяного ветра, когда в метель распахиваешь дверь. Как жар от раскаленной духовки, которую открываешь, чтобы проверить пирог, что же еще. Прошлое накрыло меня с головой. Минуло 20 лет, а перед внутренним взором по-прежнему стояло его лицо, каким оно было в день нашей встречи в Прайс-Марте. Высокие скулы, впалые щеки, пронзительные голубые глаза, так и сверлившие меня. Почти еще ребенок, который мечтал заглянуть под обложку сентябрьского плейбоя, но удовольствовался сборником кроссвордов, я мог его испугаться. Он же возвышался надо мной, эдакий исполин, с огромными ручищами и низким звучным голосом. Но с первой же минуты я почувствовал, что ему стоит доверять. Вопреки злости, вопреки страху, что Фрэнк украдет маму и оттеснит меня на задний план, в его порядочности я не сомневался. 20 лет я не получал от Фрэнка весточек. Когда вынимал из конверта листок, один-единственный, крошечный, возникло ощущение, как тогда, когда мы с мамой везли Фрэнка домой из Прайс-Марта. Почувствовал, что жизнь и окружающий мир вот-вот изменится. 20 лет назад я обрадовался, а сейчас испугался. Я сидел на кухне ресторана в этом царстве мисок, ножей, плиты викинг, дубовой разделочной доски и слышал низкий голос Фрэнка. «Дорогой Генри, надеюсь, ты меня помнишь, хотя, возможно, для нас всех было бы лучше, если бы забыл. Много лет назад мы провели вместе День труда. Те 6 дней — самые счастливые в моей жизни». Фрэнк писал, что в тюрьму, где он сидит, порой приносят целые коробки старых журналов. Так ему попалась статья о моих пирогах. Фрэнк поздравлял меня с окончанием кулинарного училища. Он сам любит готовить, но я, очевидно, помню, что его страсть — выпечка. Кстати, он знает пару секретов пышного бисквита, если мне интересно, с удовольствием поделится. Он был очень доволен и горд, что его кулинарные уроки не пропали, что я помню их даже по прошествии стольких лет. Чем ближе старость, тем приятнее понимать, что передал кому-то свой опыт и знания. Мне делиться с подрастающим поколением затруднительно. Своих детей нет, а большая часть взрослой жизни прошла в исправительных заведениях. Впрочем, я вспоминаю наши бейсбольные тренировки, когда ты проявил способности, о которых даже не подозревал. Фрэнку хотелось задать вопрос. Он не желал беспокоить меня и мою семью и создавать проблемы. Хватит тех, что возникли после нашего краткого знакомства. Он написал мне, а не человеку, которому адресован вопрос, лишь из страха причинить ему боль, ведь благополучие того человека для него важнее всего на свете. «Решишь не отвечать мне, я пойму, и расценю это как отказ от дальнейшего общения». Фрэнк писал, что через месяц его освободят условно-досрочно. Разумеется, он успел подумать, чем займется дальше. И хотя уже не молод, недавно 58 исполнилось, но полон сил и желания работать. Надеялся устроиться разнорабочим или маляром, но больше всего мечтал трудиться на ферме, как в детстве. Кроме 6 дней, проведенных с нами, детство — самая счастливая пора его жизни. Одна мысль не давала Фрэнку покоя. Если напишу, что это глупость, он, наверное, вздохнет с облегчением. В сердце у него до сих пор царит моя мама. Вероятно, она вышла замуж и уехала из городка, где мы встретились. Если она счастлива и любима, он счастлив за нее. Фрэнк обещал не тревожить ее и не вторгаться в ее новую жизнь. «Адель и так заждалась счастья», — писал Фрэнк. «Но если она вдруг свободна, как по-твоему, стоит мне ей написать? Клянусь, я скорее руку себя отрежу, чем причиню ей боль». Фрэнк добавил свой адрес, дату освобождения, и подписался «Искренне твой, Фрэнк Чемберс». Этот человек доверился мне тогда, 13-летнему, понадеялся, что я его не предам, а я предал. Поступки, которые я совершил за те 6 дней, стоили Фрэнку целой жизни, 18 лет. Годы, что он мог прожить с моей мамой и любящей его женщиной. Маму я тоже предал. 5 ночей с Фрэнком — единственное время, когда она делила постель с мужчиной за 20 с лишним лет. Тогда я думал, самое худшее — лежать во мраке и слушать, как они занимаются любовью. Лишь потом понял, тишина за стеной еще хуже. В письме Фрэнк и словом не обмолвился ни о моей причастности к его аресту в день неудавшегося побега на север, ни о мамином молчании, когда его обвинили в том, что он связывал нас и удерживал силой. Фрэнк писал лишь, что хочет снова быть с ней, если она согласна. Ответил я в тот же день. Найти мою маму нетрудно, адрес прежний. Еще проще Фрэнку будет занять причитающееся ему место в ее сердце.